Ночь 6 на 7 июля 2000 неизвестного года, Дзержинск. Василий Каширин. Вот именно об этом он и молился всю дорогу, чтобы цыганка не разродилась в машине, и не представлял, что станет делать, если это все же случится. Изредка взглядывал на нее, боясь увидеть, что началось. Пока ничего, впрочем, не начиналось. Она как села на переднее сиденье, Lexus-машинка не тесная, вот уж нет, однако даже в «Лексусе» на заднем сиденье не поместился беременный цыганский живот. Так и сидела, выпрямившись, словно кол проглотила, пристально уставившись вперед на дорогу. Стонать и причитать перестала, однако изредка протяжно вздыхала и, кажется, скрипела зубами. В эти минуты Василию было особенно жалко ее. Поскрипишь тут, наверное. «Лексус», он по хорошей дороге километры жрет только так, а вот по колдобинам, как те, которые сейчас были под колесами, таскаться не выучен. Иногда случались такие подскоки, что цыганке изменяла ее выдержка, и раздавался глухой стон. Тогда Василий покрывался ледяным потом и отчаянно скашивал глаза, не начались ли уже схватки, или чего доброго преждевременные роды. Но цыганка, заострившимся носом, по-прежнему сидела прямо и тискала длинными смуглыми пальцами подол. Подол был линялый, а пальцы довольно красивые, с изящными ногтями, совсем даже не грязные. Цыганка это вообще производила впечатление большой аккуратистки. Волосы не распущены абы как, а заплетены в две тяжелых ровных косы. Руки, как уже сказано, чистые, ноги не босые, а в потертых кроссовках. Диковато смотрелись эти кроссовки рядом с ворохом юбок. Да ладно, чего от Ромалы ждать? Потом не разит от нее, да и ладно. Василий потных баб на дух не переносил, считал их позором женского рода. Это была непотная. Он все чаще на нее косился. Опыт общения с цыганками у него был невелик. У его сестры Маши одна такая многоюбочница полтора года назад выманила все деньги, предназначенные на кварплату за 2 месяца. Но, с другой стороны, сестрица Василия от рождения самая настоящая Маша-растеряша. Порою и к Василию приставали цыганки с просьбой дорогу показать. Это у них уловка такая, всем известная. Начнут с того, что с дорогу спрашивают, а потом деньги клянчат, про разбитое сердце твердят и предлагают погадать на судьбу. И тогда он вежливо отвечал, что не здешний и никакой дороги не знает. Отчего-то после этого цыганки от него отставали, словно у приезжего не может быть разбитого сердца и судьбы, на которую надо гадать. Словом, с цыганками у Василия были отношения вполне безоблачные, однако рядом с этой беременной особой он чувствовал некоторую опаску. Чем больше смотрел на нее, тем больше напрягался. В цыганке было что-то неестественное. В ее молчаливости, в ее выдержке. Она должна вести себя совсем иначе. Корчиться, громко стенать, выдавливая сквозь стиснутые зубы какие-нибудь невнятные цыганские слова. Скандалить, просить ехать побыстрее или, наоборот, не гнать. В конце концов, предлагать ему погадать, что ли. Она же молчала, словно партизанка в лапах врага. Будто Василий вез ее на расстрел, а не в роддом. У нее даже лицо как бы усохло от напряжения, от невероятных усилий сдерживаться. Профиль стал горбоносым, каким-то мужским, губы поджались в ниточку. Или ему все это чудилось? Ну что, в конце концов, он знал о цыганах и цыганках. Разиков 200 выслушал легендарный Маруськин рассказ о квартирных деньгах, романтическую повесть Максима Горького «Макар Чудра» в юности читал, да еще смотрел кино «Табор уходит в небо». В повести и в фильме была цыганка Рада, чрезмерно развитым чувством собственного достоинства. Именно это чувство и довело ее, в конце концов, до смерти. Так, может быть, причина каменного молчания пассажирки — тоже чрезмерно развитое чувство собственного достоинства? Ну, ребята. Он ехал и уже прямо-таки молился, чтобы пытка присутствием этой женщины в его машине поскорее кончилась. Однако сержант Кондратьев наврал. Роддом, обещанный сержантом клиника, вовсе не находился на самом въезде в Дзержинск. 3 раза Василию приходилось сворачивать к допотопным киоскам. На заре демократии такие зарешоченные железяки назывались комками. В Нижнем их все давно посносили и поставили на их месте хорошенькие мини-маркеты. А здесь, в глубинке, они все еще маячат, словно призраки прошлого, и спрашивать дорогу. Потом он все же отыскал будочку автобусной остановки с надписью «Магазин имени Свердлова». Причем тут вообще Свердлов ради Христа? Практически напротив которой, по словам аборигенов, должен был находиться роддом, однако это практически напротив оказалось понятием весьма и весьма растяжимым. Но вот, наконец, в свете фар мелькнули два двухэтажных дома, соединенных длинным переходом, и Василий понял, что прибыл на место, и не только сам прибыл, но и свой опасный груз доставил, целости и сохранности. «Интересно, где тут у них приемный покой?» — проворчал он себе под нос, вглядываясь то в одно здание, то в другое. Никакого путеводного огонька, никакого светящегося табло, дежурные сестры и врачи спят, небось, без задних ног, и свет в приемном отделении погасили. Он уже хотел дать сигнал, да погромче, чтобы разбудить безмятежно дрыхнущих спасителей человечества, но спохватился, что заодно перебудет ни в чем не повинных мамаш с их детишками, и убрал руку с сигнала. Заглушил мотор, открыл дверцу. Полуобернулся к цыганке и предупредил. «Не волнуйтесь, я сейчас выйду поищу, где тут у них приемный покой. Разбужу, если спят. Потерпите еще минуточку, ладно?» Сначала он хотел в шутливой форме как-то выразиться на цыганскую тему, не вздумая, мол, тут что-нибудь стибрить, но увидел, какие тени залегли под глазами женщины, как позеленело и вспотело ее лицо, и решил не шутить так глупо. Правда, все же выдернул ключ из замка зажигания, да барсетку с мобильником, документами и деньгами прихватил с собой. Береженого Бог бережет. А магнитолу она все равно снять не успеет, решил Василий. К тому же ей сейчас наверняка не до магнитолы. В барсетке у него еще был электрический фонарик, маленький, но очень сильный. Василий таскал его с собой, потому что у них во дворе был такой покореженный асфальт, что черт ногу сломит. И пока идешь от стоянки до подъезда, раз 15 оступишься, без фонаря-то. Здесь тоже дорожка была, умереть не встать. Василий посвечивал то себе под ноги, то на стены зданий. Разглядел притулившуюся к каким-то дверям кучу угля и даже ахнул, не поверив в первую минуту глазам. Вот куда заехал, здесь еще кочегарка, в этом допотопном родовспомогательном заведении. Углем топят, полная тмутаракань. Такое впечатление, что прямо за стенами роддома простирается глухая тайга. Небось, как начинает холодать, приходит дедок с совковой лопатой и ну швырять уголь в топку. Одно слово — клиника. Ох, да есть ли здесь кто-нибудь? Тонкий, но острый луч фонарика высветил крашеную голубой эмалью большую железную дверь, рядом с которой Василий увидел кнопку электрического звонка. Такой звонок всегда бывает у дверей приемных покоев в больницах, и звонит он так пронзительно, что может разбудить даже самую заспанную на свете медсестру. Василий радостно надавил на кнопку и тут же отдернул руку. Наверное, это был самый громогласный звонок на свете. Он не просто звенел, он истерически визжал, разрывая своим звуком барабанные перепонки. «Ну все», — обреченно подумал Василий, — «теперь я точно всех перебудил». Ему страшно захотелось смыться, пока не выскочила какая-нибудь бабуля и не принялась орать жутким голосом. Чего, мол, он тут ходит, людям покоя не дает. И только мысль о том, что на эконом-факе, который он закончил, среди преподаваемых дисциплин основы акушерства и гинекологии не значились, а стало быть, самостоятельно он роды у цыганки принять не сможет, удержала его на месте. И слава богу, потому что именно в эту минуту дверь скрипуче открылась. Почему-то Василий при этом звуке вспомнил точно такую же скрипучую дверь в роддоме, куда он отвозил Севкину жену Лизу. Там их встретила чрезвычайно низенькая и чрезвычайно толстенькая санитарка. Василий непроизвольно опустил глаза, ожидая и здесь увидеть такую, и наткнулся взглядом на чьи-то ноги в расшлепанных босоножках. «Вы что?» — спросили ноги. «Вы почему здесь звоните, а не в приемном покое?» «Вот тена». Василий повел взглядом вверх, ноги все никак не кончались. Потом Василий еще долго-долго вел взглядом по халату. Она была отнюдь не низенькая и толстенькая, а высокая, очень даже высокая. Раньше говорили «верста коломенская», а теперь модельный рост. И если не тощая, то чрезмерно стройная. Правда, где надо, халат натягивался весьма туго. Наконец, глаза Василия добрались до ее лица. Сначала он от чего-то огорчился. Она оказалась отнюдь не такая уж молоденькая, как можно было судить по ногам, лет 30 не меньше, а потом загляделся на нее. Хотя ничего особенного в ней, если честно, не было. Заспанная, растрепанная, с подпухшими глазами, одна щека очень румяная, явно лежала на этой стороне, когда храпака давила, пользуясь тихим дежурством. И Василий испугался, что она на него злится за то, что перепутал двери, что разбудил. «У меня женщина в машине, вот-вот родит, — выпалил он, чтобы оправдаться, и вдруг обнаружил, что девушка и не думает сердиться. «Да вы знаете, мужчин сюда не возят», — ответила она со смешком. «А где ваша машина? Тут?» И она показала своим энергичным подбородком ему за плечо. «Нет, около первого здания». «Но это без разницы. У нас и там, и тут есть родовые палаты», — сообщила докторша. «А может, она была медсестра? Но это не суть важно. Она как? В каком состоянии? Это жена ваша? Какой у нее срок?» «Не знаю», — мрачно буркнул Василий, почему-то жутко обидевшись, что эта девушка с первого взгляда сочла его женатым человеком. «А он, между прочим, холостой. У него даже подруги нет. Он ее только ищет. Это моя случайная попутчица. В смысле, меня попросили отвезти ее в роддом. Поэтому я не знаю, какой у нее срок, но такое впечатление, что она вот-вот родит. Как вы думаете, она сама дойти сможет или нужны носилки?» — озабоченно спросила докторша или медсестра, беря Василия за рукав двумя пальцами и сводя по ступенькам. «Давайте по двору туда пройдем. Так скорее выйдет, чем нашими переходами». «Носилки?» — повторил он, пытаясь разглядеть в полусвете, падающем из открытой двери, что написано на табличке, пришпиленной к кармашку ее халата. «Как там ее зовут?» «Ага, Валентина, кажется. Валентина Макарова, а по отчеству Николаевна. И она педиатр». И тут он спохватился, что слишком увлекся разглядыванием таблички и того, что под ней. «Носилки?» «Наверное, не надо носилок. Впрочем, не знаю. Она там вся такая сидела, когда я уходил». И он стиснул зубы, зажмурился и на несколько секунд для наглядности даже окаменел. «Воды отошли, не знаете?» — спросила педиатр Валентина Макарова, торопливо шагая рядом с ним. «Воды?» Василий в какой-то книжке вроде бы читал описание того, как отходят воды у рожениц. «Не приведи Господь увидать. Что, если у цыганки они отходят прямо сейчас, на розово-бежевое кожаное сиденье его шикарного Лексуса?» Он снова споткнулся, да так, что чуть не врезался головой в крыло означенного Лексуса, вынырнувшего из темноты. Василий суетливо распахнул дверцу. Цыганка на месте, сидит в той же позе, не дать не взять партизанка за 5 минут до расстрела. Только зажмурилась судорожно и дышит со свистом. Видно, совсем худо стало. Однако на полу сухо, воды, стало быть, еще не отошли, и магнитола на месте. Если Валентина Николаевна и удивилась, увидав в роскошном Лексусе цыганку в линялых юбках, то виду не подала. Василий оценил ее тактичность, однако все же порадовался, что своевременно развеял предположение насчет того, что роженица его жена. А то педиатр Макарова, небось, сочла бы его каким-нибудь цыганским бароном. «Ну как ты, моя дорогая?» — спросила Валентина Николаевна тихо и так мягко, что зажмуренные глаза цыганки приоткрылись. Проблеснули черные, влажные от муки глаза. «Алилай!» — вымолвила она сквозь стиснутые зубы на незнакомом Василию, наверное, цыганском, языке, но тотчас пояснила по-русски. «Плохо, совсем плохо». А ведь это он в первый раз услышал ее голос. Голос был гортанный, хриплый, сдавленный. «Плохо?» — повторила Валентина Николаевна удивленно. Странно, что ее удивило. «Разве и так не видно, что этой бедолаге хуже не бывает?» «Ладно», — заторопилась она, — «давай-ка будем выбираться из машины. Без этого никак не обойтись. Мы же не собираемся рожать прямо здесь, верно? А потом тихохонько поднимемся на крылечко. Ты идти-то сможешь, милая? Или все же сбегать за носилками?» Цыганка буркнула сквозь зубы что-то неразборчивое и осторожно выставила из машины одну ногу, утвердилась на ней, потом медленно повернулась и выставила другую ногу. Попыталась подняться, но не смогла, застонала громко. «Вас зовут как?» — быстро спросила, чуть обернувшись через плечо, Валентина Николаевна. Да так деловито, что Василий даже не успел обрадоваться, что она им интересуется, а столь же деловито доложил свое имя. «Вы вот что, Василий, вы берите ее под одну руку, а я под другую», — скомандовала Валентина Николаевна, вцепляясь в цыганку и повелительным движением своего круглого твердого подбородка, побуждая Василия проделать то же. Он подчинился, и вдвоем с докторшей они с немалыми усилиями вытянули цыганку из Лексуса. Она чудилась, была в полусознании, никак им не помогала, а только громко дышалась сквозь стиснутые зубы. Стоило ей утвердиться на ногах, как она вдруг хрипло вскрикнула, чуть присела, и из-под ее юбок хлынула какая-то жидкость. Все в точности, как в той книжке описано. Воды отошли. Василий зажмурился, чтобы не видеть, как эта жидкость попадает на его кроссовки. Ладно, хоть из машины цыганка вовремя вылезла, а кроссовки ему все равно не нравились. Выкинет, как только до дому доберется. если вообще доберется когда-нибудь. Отчего это кажется, что нынешняя ночь будет длиться бесконечно? «Ох ты, Господи!» — сказала Валентина Николаевна, без особого, впрочем, испуга, а вполне буднично. «Вот вам, пожалуйста, надо поторапливаться». Тут она достала из кармана мобильник, ткнула в какую-то кнопочку и сказала в трубку. «Катерина, зови быстро Виталия Ивановича. У Москвитина еще не скоро, а тут уже воды отошли. Готовьте каталку, стол, и скажи, пусть в первом корпусе дверь откроют». В ту же секунду вспыхнул свет сразу в нескольких окнах на первом этаже левого крыла, и на дворе у крыльца стало светлее. Василий и докторша втянули цыганку, которая стонала все громче и еле-еле передвигала ногу, на одну ступеньку, потом на другую, приблизились к двери, и Валентина Николаевна сердито ткнула в нее ногой. «Да открывайте! Хватит спать!» Дверь отворилась, стало еще светлей, в проеме возникла черная фигура. И Василий даже ахнул от удивления, потому что увидел не медсестру или врача, а милиционера. В первую секунду показалось, что это все тот же сержант Кондратьев. Но Василий спохватился, что сержант ведь не призрак какой-то, не может мотаться вслед за ним по ночному Дзержинску. Вдобавок милиционер оказался ниже ростом, чем Кондратьев, а в плечах пошире, и лицо у него было не смуглое, а розовое и веснушчатое. Опять же, он был прапорщик, а не сержант, и форма у него была без опознавательных знаков автоинспекции. «Да что вы тут сидите, Москвитин?» — с досадой воскликнула докторша. «Как будто в первый раз, честное слово. Вашей? Еще часа три ждать, не меньше. Ну неужели делать больше нечего, как топчан просиживать? Вам же сказали, позвонят. Или Виталий Иванович позвонит, или я. Вы ж в патруле сегодня, ну и патрулили бы. Чего попусту сидеть и зубами стучать? Посмотрел бы я на вас, в каком бы вы были состоянии, если бы ваша жена рожала», — запальчиво воскликнул прапорщик Москвитин. «Тут уж вам не повезло», — пропыхтела Валентина Николаевна, с усилием перетаскивая через порожек правую сторону цыганки. За левую отвечал Василий. «Вовек вам не увидеть, в каком я буду состоянии, когда моя жена станет рожать». Москвитин наконец-то сообразил, что именно он в запале сказал, и нерешительно хихикнул. Ну а докторше и Василию было не до смеха. Цыганка в их руках словно бы в два раза отяжелела и начала оседать на пол. «Ну, привет», — с досадой сказала Валентина Николаевна, пытаясь ее удержать. Началось. «Да где там они все? Эй, держите ее, держите!» Это адресовалось Василию, который почему-то рожал руки, и цыганка немедленно улеглась на левый бок, а потом рванулась из рук докторши и перевернулась на спину. Тело цыганки выгибалось, живот казался уж и вовсе нечеловечески, неестественно огромным. Она, что было силы, стискивала колени, стараясь поднять их как можно выше. Глаза ее были широко открыты, но бессмысленно, незрячи метались из стороны в сторону. «Эй, нет, моя милая», — строго сказала Валентина Николаевна, опускаясь рядом с ней на пол. «Этак ты своего ребеночка живьем задавишь. Ноги не сжимать надо, а развести пошире, упереться ступнями в пол и тужиться. Только ты погоди пока. На полу людям рожать не положено. Тебе надо хотя бы до топчина добраться». Доктор бормотала что-то успокаивающе деловитое, а сама тянула цыганку за плечи вверх. Но та ни почем не поднималась, а все норовила повыше поднять и покрепче стиснуть колени, с которых опадали линялые юбки, открывая худые, сильные, бледно-загорелые икры. Валентина Николаевна перестала тянуть и сердито взглянула на Василия и прапорщика Москвитина, которые столбами стояли рядом и тупо глазели на эти задранные ноги. «Мужчины, закройте рты!» — скомандовала докторша. И Василий, спохватившись, вернул на место отвисшую челюсть. Зубы отчетливо стукнули друг о друга. Рядом послышался схожий звук, и Василий понял, что Москвитин тоже исполнил приказание. «Вот вы!» — докторша взглянула на Василия, и он невольно вытянулся по стойке смирно. «Пойдите сюда! Держите ее за плечи! Надо на топчан перенести!» Василий послушно забежал на указанное ему место, наклонился и приподнял голову и плечи цыганки. В ноздри ему ударил сильный запах пота. «Ага!» — подумал он почему-то сердито и поморщился. Но не от этого запаха, а потому что к нему примешался какой-то еще, острый, кисловатый. Кровь. Вдруг доехала до него. Это запах крови. Она же кровью истекает. «А вы», — последовало движение маленького твердого подбородка в сторону прапорщика, «возьмите ее под коленки». «Ну, чего стали?» — внезапно рявкнула она на замешкавшегося Москвитина, который почему-то не двигался с места. «Поднимайте же». У нее, у сердитой, оказался хорошо поставленный командирский голос, которому невозможно было не повиноваться. Этот голос даже на цыганку подействовал. Во всяком случае, она вдруг перестала сжимать колени, а вместо этого широко расставила ноги и выгнулась всем телом. Не послушался только тот, кому непосредственно относилась команда, прапорщик Москвитин. Он не стал брать цыганку за ноги, а отчего-то сам пал на колени, схватился обеими руками за ворох многоцветных юбок и рывком закинул их цыганке на голову. Заодно влажные подолы шваркнули по голове и Василия. Он, едва не задохнувшись от отвращения, отпрянул брезгливо, стряхивая их с себя, однако продолжал поддерживать женщину за плечи. «Да вы что, Москвитин, берите, вам сказано!» — выкрикнула Валентина Николаевна и вдруг осеклась. Цыганка жутко истошно закричала, мученически закинув голову и уставясь на Василия безумными, огромными, черными глазами. Почему-то этого взгляда он испугался так, как не пугался ничего и никогда в жизни. Его словно бы затягивало в какие-то бездонные, смертельно опасные провалы, воистину в черные дыры. Он торопливо отвел, нет, словно бы отдернул глаза, и увидел, как Москвитин вдруг выхватил из кармана большой перочинный нож. Сильным взмахом, со щелчком, выбросил из него узкое, длинное лезвие и резко чиркнул по животу цыганки.